Энн знала, что ей нужно выбрать себе мужа и заставить отца одобрить этот выбор. Нужно найти человека, который вытеснил бы из мысли отца этого грязного Перегрина. Она взяла трехфутовый головной убор, сделанный в форме конуса, и надела его так, чтобы острием он смотрел назад. Цепочка, поддерживавшая убор, врезалась ей в лоб, но боль вскоре стихла. Энн приколола мягкую тонкую шелковую вуаль и кинула на себя последний взгляд в зеркало. Она хотела выглядеть как можно лучше, ибо отправлялась на охоту. Охоту за мужчиной. Зарит очнулась в своем шатре. Девушка лежала на походной койке и сквозь откинутый полог могла видеть небо. Солнце было уже низко. Она чувствовала себя такой слабой, что даже не пыталась встать. Последним, что ей удалось вспомнить, был Кольбран, поднимающий ее на руки. Зарит улыбнулась, глядя вверх и вспоминая его лицо, его запах, звук его голоса, его... «Ну вот ты и очнулась!» Зарит неторопливо повернула голову, чтобы взглянуть на говорящего. Свет падал сзади, поэтому рассмотреть его как следует было трудно. «Есть здесь что-нибудь съедобное?» — спросила она. «Я голодна». Мужчина усмехнулся. «Выставлять себя дурой, несомненно, очень тяжкий труд». «Дурой?» Зарит недоуменно покосилась на него. Лицо казалось знакомым, но узнать его она не могла. Мужчина повернулся к Зарит спиной, и она услышала стук тарелок и звук, наливаемой в кружку воды. Девушка думала о Кольбране. Он, наверное, приснился ей. «Живой человек не может быть таким». «Ешь!» Мужчина поставил перед ней деревянную тарелку с мясом и хлебом. Взяв ее, Зарит оперлась на локоть и принялась есть. Мужчина присел на табурет рядом с койкой. Снаружи слышался лязг оружия. «Началось», — сказала Зарит, садясь. «Турнир начался. И я могу понадобиться Кольбрану». Она попыталась встать, но мужчина толкнул ее ладонью в грудь, и Зарит плюхнулась обратно. «Что ты себе позвал?» Тут впервые, разглядев этого человека, Зарит замолчала. Ее глаза расширились. «Младший Говард? Ты?» Задыхаясь, произнесла она, и рука ее потянулась к спрятанному в сапоге ножу. «Там ничего нет», — тихо сказал он. «Я забрал все твое оружие и с удовольствием присмотрю за ним». Нагнув голову, девушка ударила его в грудь. «Уф», — произнес он, и, крепко схватив ее, без труда удержал в руках. «Северн!» — закричала она. Его рука закрыла ей рот. «Твой брат на поле, равно как и слабак Кольбран», — добавил он после паузы. Зарит прекратила сопротивляться. «Кольбран не слабак, как много ты знаешь. Наверное, сотни раз видела, как он сражается, а? Пусти меня, мой брат изрубит тебя на мелкие кусочки, он...» «Да-да, я это слышал». Зарит поняла, что он играючи борется с ней, как отец мог бы развлекаться с ребенком. Но его руки гладили ее ноги и бедра. Оттолкнув его изо всех сил, девушка упала на койку. Закинув голову, она смотрела на него. «Возьми меня и прекрати охотиться за моими братьями. Я пойду с тобой и останусь в плену, если ты пообещаешь не трогать моего брата. Я сделаю все, чего ты захочешь, если ты помешаешь своим людям напасть на брата». Тирль долго глядел на нее, зная, что девушка говорит совершенно искренне. Несмотря на мальчишескую прическу и одежду, она была истинной женщиной, способной пожертвовать всем ради тех, кого любит. «Я здесь не для того, чтобы причинить кому-нибудь вред. Твой брат уверен, что меня зовут Смит и что я послан сюда леди Лианой». Зарит в изумлении уставилась на Тирля, закрывая и открывая рот, словно рыба, выброшенная на берег. — Так тебя послала Лиана? — спросила она, не веря своим ушам. — Ну, конечно, нет. Ешь, а я расскажу тебе все. — Я не приму пищи из рук Говарда. — Как хочешь. Но ты можешь проголодаться, ведь я буду в течение 3 дней заботиться о тебе и твоем брате. «Заботиться? Говард, заботящийся о Перегрине? Ты хочешь отравить нас?» С этими словами она попыталась подняться, но Тирль толкнул ее, и девушка не стала сопротивляться. «Где Северн?» — прошептала она. «Если ты ранил его, то Роган...» «Что за кровожадная девица? Я никого не ранил. Твой братец на турнирном поле ждет, когда придет его очередь выбить из седла какого-нибудь дурака». «Он тебе еще покажет», — пообещала Зарит. «Ты видел, что может сделать клинок Перегрина?» Она намекала на рану, нанесенную ему в лицо. «Мне все еще больно. Ты мне многое должна, и за это, и за спасение доброго имени твоего брата. Перегрины ничего не должны Говардам», — заявила Зарит. Снаружи донесся шум. Тирль повернулся посмотреть, в чем дело, и Зарит, соскользнув с койки, ринулась к выходу. Тирль подставил подножку и подхватил ее, прежде чем девушка упала. «Куда это ты собираешься?» «К брату. Я хочу убежать от тебя, все рассказать королю». «Если ты позовешь брата, и он убьет меня, безоружного, то мой брат сотрет с лица земли ту кучу камней, которую вы называете замком, и перебьет всех перегринов». Тирль устало посмотрел на Зарит. «Иди, зови брата. Пусть он убьет меня, но, умоляю тебя, дай ему меч поострее, я не хочу долго мучиться». Зарит стояла, понимая, что проиграла эту войну, не успев вступить в бой. Да, он был прав, если Северн убьет его, все перегрины погибнут. Девушка опустилась на край койки. «Чего ты хочешь?» — тихо спросила она. «Я хочу помочь», — быстро проговорил Тирль. «И для этого пришел сюда. Я догадывался, что вы явитесь на турнир в лохмотьях». «Мы не носим лохмотьев», — возмутилась Зарит. Он скривился, взглянув на ее поношенную засаленную тунику. «В лохмотьях», — повторил Тирль. «Несколько дней назад я послал человека к моему брату подобрать одежду. Жалко, что он не вернулся вовремя, чтобы предотвратить вчерашнее позорное зрелище, но, тем не менее, сейчас твой брат одет прилично». Зарит постепенно оправлялась от шока, вызванного появлением Говарда. Она подошла к выходу из шатра и выглянула. На краю поля стоял Северн. Поверх доспехов на нем была черная бархатная туника, и хотя Зарит не могла точно определить с такого расстояния, она, судя по всему, была отделана золотом. «Мой брат!» — четко и раздельно проговорила девушка. «Мой брат носит одежду, которую дал ему Говард?» «Да, но он не знает об этом. Он уверен, что это дело рук его милой невестки». Зарит села на койку. «Расскажи мне все», — тихо попросила она. «После того, как вы вчера выставили себя дураками, посмешищем перед этим ничтожным, жеманным, слабаком Кальбраном, я, когда мне понадобится мнение Говарда, я спрошу сама. Говори, что за хитрость ты придумал». «Хитрость? Я? Я был добр и благороден, в то время как твой Кальбран... Ну, ладно, я все тебе расскажу. После того, как ты потеряла сознание, я пришел на помощь и забрал тебя у этого бесхребетного... Ты дотрагивался до меня? Говард дотрагивался до меня? Я дотрагивался до тебя еще в день нашего знакомства. Мне нужно вымыться. Сделанного все равно не исправишь. Продолжай, — резко оборвала его Зарит. Тирль улыбнулся, страстная девица. Шатра перегринов не было поблизости, поэтому я отнес тебя к Кольбрану, — с интересом спросила она. Ну уж нет, скорее я бросил бы тебя в гадючье гнездо. Вместе с Говардом я бы согласилась там очутиться. Тирль фыркнул. Я знал, что мне многое нужно успеть сделать, а ты могла мне помешать, поэтому я напоил тебя. Ты отравил меня? — шепнула девушка. Сколько мне осталось жить? Я должна предупредить брата, или он уже мертв? Она почти выбежала из шатра, но Тирль перехватил ее, сгреб за плечи и наклонился к ней. Ты что, не слышала? Все живы. Я пришел сюда не для того, чтобы вредить вам. Я дал тебе сонное питье, чтобы спокойно сделать все, что надо, без твоего вмешательства, без боязни, что я подниму тревогу. Она вырвалась. И это тоже. Его голос стал мягче. — Садись и ешь. — Я не буду есть того, к чему прикасался Говард. Тирль взял ее тарелку, стоявшую на койке, отломил кусочек хлеба и съел его, затем отрезал мясо. Еда не отравлена. Зарит, несмотря на сильный голод, не верила. — Зачем ты пришел? — повторила она. — Я. Тирль и сам не знал, зачем пришел. С одной стороны, он хотел положить конец вражде, но с другой понимал, что если бы не эта маленькая злючка, ему было бы наплевать на то, что происходит между перегринами и его братом. Тирль и сам не знал, чем эта девушка так привлекала его. Вокруг было много женщин, красивее ее, богаче, и уж, конечно, намного дружелюбнее настроенных, тем не менее он был здесь и знал, что уехать не сможет. «Я хочу прекратить фамильную вражду», — наконец признался он. «Прекратить?» — в изумлении Зарит села на койку. «Видишь ли, мой брат одержим враждой. Твоя семья, как я понял, мало в чем уступает ему, не спорь. Это единственное, о чем ты способна говорить. К тому же я видел, как вы добровольно сделались затворниками в своем разрушающемся замке». Зарит была удивлена. Она знала, что младший Говард слабак и трус, но неужели, ко всему прочему, он еще и глуп? «Так ты предлагаешь прекратить сражение? Собираешься вернуть нам земли, похищенные твоими родичами, и отдать моему брату Рогану герцогский титул, принадлежащий ему по праву?» «Нет, зачем же?» — начал Тирль. И в этот момент его осенило. «Я прекращу эту вражду, заключив брак между двумя представителями наших семейств. Мы соединим наши земли». «Ты что? Прячешь где-нибудь сестру, которую хочешь выдать замуж за Северна? Ты попытаешься всучить моему красавцу-брату какую-нибудь слюнявую идиотку?» Тирль улыбнулся. «Нет, я подумал, что, возможно, сам женюсь на тебе». Зарит, одновременно попытавшаяся и вздохнуть, и рассмеяться, закашлялась. Тирль похлопал ее по спине и протянул кружку вина, разбавленного водой. Она залпом выпила его, пытаясь отодвинуться от Тирля. «На мне? Женишься? На мне?» — наконец проговорила девушка. «Мне выйти замуж за Говарда?» Тирль смешался. «А на что еще ты можешь рассчитывать? У тебя нет приданого. Он оглядел ее с головы до ног. «И ты еще не созрела для брака?» «Созрела достаточно, чтобы хотеть замуж», — Зарит взглянула на него. «И как, ты думаешь, должны отнестись мои братья к тому, что я выйду замуж за Говарда? Да Роган будет...» «А все-таки ты представила, как Северн женится на моей сестре?» Тирль заговорил о браке неожиданно для самого себя, но раз уж предложение сделано, ему не хотелось выслушивать насмешки, к тому же идея ему понравилась. Он представил ее худенькое, хрупкое тело в своих объятиях. Зарит поняла, что этот человек глуп. «Если бы мой брат женился на женщине из семьи Говардов, она жила бы с нами. А если я выйду за тебя, второго сына, я буду вынуждена жить под одной крышей с Оливером Говардом и подчиняться ему. Ты думаешь, он будет хорошо обращаться со мной? Или ему больше понравится мучить меня?» Тирль вздохнул. Он уже слышал, как довольно посмеивался Оливер, обрадованный, что женщина из дома Перегринов поселится под его крышей. Да, то, что станет Зарит, лишь подольет масло в огонь старой распри, а вовсе не погасит ее. — Так ты пришел просить моей руки? — смеялась Зарит. — А как ты обманул моего брата? «Я уже говорил тебе, я привез одежду». Настроение Тирля резко изменилось. Он никогда раньше не предлагал женщине стать его женой и, конечно, никогда не получал отказа. «Чего еще может желать женщина? Он брат герцога, он красив, он...» «Ты не мог рассчитывать на то, что я столь глупа, что соглашусь на брак с тобой. Это то же самое, что стать пленницей Говардов. Я хочу знать правду. Зачем ты явился сюда?» Тирль постарался оправиться от нанесенного ему оскорбления. Он усмехнулся и пожал плечами. «Я сказал тебе правду. Я действительно пытаюсь прекратить вражду. Я устал от ненависти и надеялся, что, возможно, смогу подружиться с твоим братом». «Подружиться? Как может Говард стать другом Перегрину?» «Я уже кое-чего добился. Я привез одежду и прекрасные посеребренные доспехи твоему брату. Они мои, но мы с ним почти одного размера». Этими словами он хотел дать Зарит понять, что вовсе не такой слабак, каким она его считает. Но девушка, казалось, не услышала. Она встала и отошла. «Ты принес одежду и доспехи. Одежду и доспехи Говарда. И мой брат, не спрашивая ни о чем, принял их». Зарит начинала сомневаться в Северне. Брат говорил, что много бывал на турнирах, и, однако, ничего не знал о шествии, которым открывался турнир. Он хвастался, что прекрасно разбирается в женщинах, и не понял, что леди Энн будет отвратительно его поведение. «Это оказалось легче сделать, чем я думал. Кажется, твой брат ожидал посыльного от леди Лианы». «Он не ждал. Лиана...» Но тут Зарит остановилась. Она вовсе не собиралась что-либо говорить своему врагу. «Верить чужакам. Это совсем не похоже на Северна, но, возможно, на него так подействовало вчерашнее унижение». Зарит вскинула голову. «Так ты будешь слугой у моего брата? Ты говоришь об этом? Он будет звать тебя Смитом, а ты — человек богатый, ведь все земли моей семьи принадлежат тебе, и ты будешь готовить нам еду. Может, ты и ночные горшки будешь выносить?» «Я прослежу за тем, чтобы ваши ленивые слуги делали все, что нужно». Зарит не верила. «Ты собираешься предать нас. Теперь Говардам известно, что я не мальчик». «Я никому не сказал об этом, и ни одна душа не знает, что я Говард. Кто-нибудь узнает тебя, скажет, что ты Говард, и Северн убьет тебя, а твой брат замолчи!» — прикрикнул на нее Тирль. Я вовсе не такое чудовище, каким ты считаешь меня. Я обычный человек и не хочу посвятить всю жизнь ненависти. Увидев возможность подружиться с перегринами, я воспользовался ею. Меня здесь не знает никто, кроме Энн, а она...» Он спохватился, что сказал слишком много, больше, чем хотел. «Энн? Леди Энн? Та самая, на которой собирается жениться Северн?» «Энн не выйдет замуж за неотесанного простофилю, вроде твоего брата. Она скорее зарит сильно ударила Тирля по лицу. Пощечина получилась полновесной». «Ах ты, маленькая!» — с этими словами Тирль двинулся к ней. «Ты уже проснулся?» У входа стоял Северн, пытаясь увидеть Зарит в полумраке шатра. «Ты уже познакомился со Смитом? Его прислала Лиана». Он подошел к койке и взял тарелку, но прежде чем успел откусить кусок, Зарит выхватила ее. «Это мое!» — заявила она. Северн был в замешательстве. «Ну, хорошо, Смит, дай мне поесть». «Нет!» — вскрикнула Зарит, роняя тарелку. Содержимое полетело на пол, когда девушка кинулась к столику с едой, пытаясь опередить Тирля. «Да что с тобой такое?» — нахмурился Северн. Она не знала, что ответить. «Наверное, мальчик хочет сказать, что эта еда не так хороша, как та, что предлагают маршалы. Это мясо все покрыто застывшим жиром, а в зале подают горячие супы». Северн по-прежнему выглядел удивленным. «Такая забота вовсе не в духе Зарит. Мясо не червивое, хлеб можно разжевать. Для перегринов этого вполне достаточно». «Я хочу, чтобы тебе досталось все лучшее», — заявила Зарит, — «чтобы тебе хватило сил сражаться». Северн потрепал ее по волосам. «Хорошо, я пойду в зал, а ты останешься здесь вместе со Смитом и разберешь одежду, присланную Лианой. Посмотри, что-нибудь найдется и для тебя». «Моя одежда достойна перегрина». Она посмотрела на черную шелковую тунику Северна. На подоле были вытканы золотые и серебряные драконы. «Нам не пристало выглядеть павлинами». Северн хмуро взглянул на сестру. «Не позорь меня. Смит, присмотри за моим оруженосцем». С этими словами он повернулся и покинул шатер. Зарит посмотрела на Тирля. «Единственный раз в жизни мне выпала возможность посмотреть мир, и я попала во власть Говарда. Мне придется не отходить от тебя ни на шаг, чтобы ты не мог повредить моему брату». «Ни на шаг?» — переспросил Тирль и улыбнулся. Такая перспектива его устраивала.